стало больше. Вот, и в храме, и, как говорится, на воскресной школе. Владыка Игнатий говорил, что считают, что монахи должны заниматься преподанием невещественной милостыни, то есть Слово Божие. И, конечно, соучастие у нас в взаимной молитве, потому что молитва – это главное. Ну, мы с вами в прошлый раз, значит, как вы помните, беседовали по поводу смирения, по поводу гордости. Вот, и смотрели вы фильм. В этот раз мы тоже покажем вам фильм о Псково-Печерском монастыре, если у вас будет желание. Некоторые из вас, я знаю, в Печорах бывают, любят святые Печоры. Да, там особый, так сказать, благодатный мир. Монастырь не закрывался с 1470 года. Монастырь никогда не закрывался. Вот кто там бывал, знает, как ощущается вот благодать. Вот отец Иоанн Кресянкин говорил так, что если человек хоть однажды пересечет порог или, значит, откроет дверь нашего монастыря и побывает в нашем монастыре, даже в качестве экскурсанта, то все равно он уйдет уже другим человеком. Это неизгладимо останется в памяти, в душе этого человека. Это действительно, я на себе испытал, и многие, кто бывали в Печорах, ощущают этот особый, какой-то неземной, благодатный, душевный, духовный мир. Вот. И надо сказать, что люди, обуреваемые страстями, обуреваемые нечистой силой, они особенно ощущают. Вот вы знаете, там, когда заходишь в монастырь, с левой стороны Никольский храм. Он такой, типа надвратный, туда под ним проходишь. И вот как-то год мы там, значит, я помогал, ну как, бывший художник, так сказать, помогал иконостас корнилевский делать. И вот, значит, с одним послушником, там такой балкончик наверху, и вот он нарезал там тябло для иконостаса, и экскурсии как только заходят, это были такие застойные годы, как говорят сейчас, застольные годы. И вот, значит, там экскурсии подводятся, и люди начинают говорить, что вот, знаете, вот на этом месте Иван Грозный усек главу настоятеля монастыря, корнили и так далее. И вот в это время так какой-то крик раздается, и женщина кричит и бежит вниз. О, опять смотрю, видишь, побежала вниз, наверное, одержимая. На этом месте, говорит, особое благодатное место чувствуется, вот если человек одержимый, бесы человека схватывают. Особенно, говорит, в пещеры, когда человек заходит ему вот, из экскурсии, обязательно кто-то из группы, один-два человека, руки растает и не может зайти в эту пещеру. Начинает дух схватывать человека, если он нечистый был. Вот. Ну, Печорах, вы знаете, долгое время отчитывали одержимых. Я вам рассказывал, я бывал на читке, видел, как это все происходит. Там невероятные вещи происходят. В человеке такие силы начинают, значит, злобные схваты. Ну вот, так вот, такой фильм мы вам сегодня покажем про Печоры, святые Печоры. Там, по-моему, праздник, если мне память не изменяет, вроде бы Успение. Успение в Псково-Печерском монастыре. Но в этот день приезжает очень много народу. Мне Господь один раз сподобил там сослужить. Прекрасная всегда погода в этот день, солнце светит. Тысячи, я не знаю, там десятки тысяч людей со всего мира приезжают. И воздух просто колеблется, знаете, ощущается такой просто покров, благодатный покров над всей обителью. Если кто-то сподобится из вас на Успение съездить в Печоры, это на всю жизнь вам запомнится. И вообще всякий человек, который побывает на святых местах, он имеет молитвенника и ходатая, заступника в своей духовной жизни. Ну, то есть вот этого покровителя обители. Вот Псково-Печерский игумен Корнилий, вот, мать Васа, Лазарь прозорливый, да? Это все, знаете, такой Печор, это не... Вот они сыграли громадную роль в времена, в застойные времена, когда все было, так сказать, уже казалось бы, все было уже под контролем наших славных внутренних органов, но, так сказать, любимые их выражения «души прекрасные порывы», да, из Пушкина. Так вот, вот здесь они как-то не смогли задушить прекрасные порывы русского человека. И вот, да, я не имею в виду, что, так сказать, общая такая была позиция. Вот. И там прекрасно, вот люди находили такое вдохновение, на каких-то общих работах. Удивительное единение между монахами и вот мирянами. Просто потрясающе. Вот ощущается вот это единство, просто удивительно, что народ Божий, вот знаете. Хотя надо сказать, что многие одержимые скупали там дома для того, чтобы ходить на чипку. И вот в городе, конечно, когда много таких людей живут, тоже ощущается какое-то напряжение. Но в самом монастыре, конечно, благодатно. Какие старцы там были, вот Ирдиакон Анатолий, книжечка сейчас вышла, Печоров, большая, да? Отец Анатолий, ну тот прозорливый был, я вот сам убедился. Я когда приехал в первый класс семинарии, еще приехал, сел за стол. И нас, так оказалось, что вот он сидит за столом, но я не знал, кто он. Вот смотрел не на меня, а вот в этот самый... в чашку там кушал, и другие тоже кушали. Вот у меня, знаете, я посмотрел, такой весь белый, я думаю, интересно, с какого же года этот дедушка здесь? Ну так, у меня мысль такая мелькнула в голове. И вот, представляете, он голову поднимает, на меня посмотрел, говорит, я, говорит, здесь сынок 45-го. А он, оказывается, фронтовик, на фронте потерял руку. Но очень смиренный. Вот эта книжка о Печорах, большая книжка, там как раз его портрет, вообще блаженнейший был этот монах, потрясающий. Его жизнь вся там. И про Випе Воронова, про многих, про многих. Вот я, некоторых я застал, это отца Серафима, архимандрит Серафима Розенберга застал я. Вот отца Анатолия Радиакона застал, отца Досифея. Ну кто отца Досифея не любит? Это на фоне был. Вот. Такой он простец душой был, его все любили. Такой интересный был. И вот есть фильм про Афон. Вот я вам показывал, да? Мы сейчас его на русский сделали. Там сделали, фон русский идет, текст идет русский. И вот так как раз он служит. Он голос его слушается, да. Но вообще Печор удивительное место. Вот таким удивительным местом была и наша обитель. То есть для петербуржцев вот это был Печор, можно сказать. И наш игумен Павел Горшков, он здесь 30 лет был монахом, организовал первую российскую трудовую школу трезвости, она стояла напротив монастыря. Так вот, он во время войны был настоятелем Печорского монастыря. И вчера я написал письмо отцу Иоанну Крестьянкину, чтобы он помолился, что мы сейчас тоже испытываем такие военные баталии с хозуправлением ГУВД, которые пытаются здесь поставить везде склады, свои склады, вышки и так далее. Вот, и фактически завладеть всеми сетями, значит, кочегаркой, вот этими кругом зданиями. Вот, и, ну, естественно, опять мы превратимся в милицейскую обитель. Мы, конечно, очень против. Тут вот на днях приезжал генерал. Я пытался ему объяснить, что не нужно смотреть на наш монастырь как только чисто с утилитарной точки зрения, но, знаете, они, все, что мы видим, это наше. Вот у них такой взгляд. Вот, я сказал, что есть приоритеты, есть духовное развитие, есть педагогическая деятельность, есть историческая, художественная ценность. Но им это, ну, как сказать, знаете, ну, вот это вот все равно, что, я не знаю, люди, у которых просто отсутствует этот орган. Тут, как говорится, ничего не попишешь. Вот он смотрит на рояль, ну, и так примерно смотрит, думает, сколько эта вещь может прогореть в печке. А какой-то там монах начинает ему про музыку, партитуру рассказывать, каких-то великих композиторов, которые там 300 лет где-то жили, и зачем они вообще нужны. И он смотрит так вот, знаете, ну, совершенно не понимая, о чем говорят. Вот примерно вот, вот такой уровень общения. Ты начинаешь рассказывать, а он смотрит, ну они уважают только силу. Вот как чеченцы уважают только силу. А остальное это просто какие-то вот, ну, надувные шары, вот такие слова. Это просто, если ты хорошо много говоришь, значит болтун. Вот, если очень убедительно, ну фанатик, ну все что угодно. Вы поймите, человек в черном, я вам хочу объяснить, кто такой человек в черном. Человек в черном для наших многих представителей внутренних органов – это человек хуже сумасшедшего. Почему? Потому что сумасшедший, он достоин сожаления, он находится в психбольнице, к нему применяются как определенные методы воздействия. Там колют, как-то я забыл, препарат называется, у него понижается энергия и так далее, он спит, ест хорошо, все с ним ясно. А верующий человек, во-первых, им нельзя управлять. Это человек, которым нельзя управлять. Раз. Нельзя ничего внушить, так сказать, он сам все знает. Но это социально опасный человек. Это хуже сумасшедшего. Вот поэтому вы должны знать, как на вас смотрят. То есть вы хуже сумасшедшего. То, что вы не подвластны. Вы верите в какого-то Бога, которого никто из вас не видел. Вот, по их представлению, вы поймите, вы должны понять психологию людей, которые с вами общаются. Если верит в Бога, значит не верит в себя. А раз не верит в себя, значит сломался, ушел в Боженьку. Ну, это какой-то вид сумасшествия, но непонятно какого. Вот для них, ну, в лучшем случае, это культурные традиции, история, ну, какие-то вот обряды там, что-то такое, вот, знаете, на уровне прялки, каких-то, ну, я не знаю, там, каких-то обычаев, там, пляски какие-то, вот, и попы с кадилами там тоже что-то изображают. Ну, в общем, то ли какой-то вид театра, то ли какой-то вид каких-то культурных традиций, но до сути и смысла жизни это не имеет никакого отношения. Это уже прошло, все, с этим все покончено. Это, так сказать, можно уже в музей. Вот. Или это заповедники. Вот они иногда не понимают, зачем власти монастыри возрождают, там помогают что-то, как-то заботятся. Для них это непонятно. Там в печку, да и все, что тут много-то говорить. Вот. Поэтому это, пока вот эти мамонты нафталинные не перемрут, вот, то до тех пор нас будут смотреть на церковь как на учреждение таких доморощенных каких-то псевдофилософов или просто психически неуравновешенных людей. Вот. Поэтому мы с вами люди ненормальные. Ну, на самом деле это точно, все ненормальные, но так сказать, потому что норма является безгрешность. А безгрешно, как известно, только Христос Спаситель. Да? Вот. Но, так сказать, для них они нормальные. Почему? Потому что они живут естественной жизнью. Ешь, пей, веселись, так сказать, вот твое дело. Твой Бог чрево. Это же апостол Павел. Я вам цитирую апостола Павла. Будем есть и пить, ибо завтра помрем. Вот как апостол Павел выразил психологию язычника, человека, живущего только одними инстинктами. Я объяснил товарищу генералу, что товарищ генерал, тысячи лет в России было православие, и тысячу лет был главным приоритетным вопрос, зачем жить. И он был предпочтительный перед вопросом, как жить. Так вот сейчас, с 17-го года вы поставили вопрос, как жить, главным. Ну вот этот вопрос, как жить, он у нас и всех и мучает. Мы живем в этой атмосфере, как жить. А если бы мы душой своей выбрали, зачем мы живем, тогда бы вопрос, как, стал нормально устрояться. Поэтому, как Спаситель сказал, защитите Царство Божие правдой его, живите по правде, все остальное приложится. Можно все создать, но один какой-то лукавый человек начнет, и весь, так сказать, организм государства придет в совершенно ненормальное состояние. Он мне говорит, а что же вот вера-то не спасла нас от 17-го года-то? Я говорю, знаете, товарищ генерал, во-первых, эти люди, они, грубо говоря, по-деревенски поперли эту веру. И вместе с верой носители этого опыта, а также и культуру, и людей этих. Так же, как вы сейчас. Вы же сейчас тоже поперли все, что я вам говорю. Так вот, знаете, если вы насильственно займете эти учреждения, которые Богу посвящены, вы насильственно, вам не будет от этого толку ни пользы, ни радости. И кроме того, кроме всех ваших насильственных побед, в конце победит наш Христос, а мы с ним рядом. Не сомневаюсь, я говорю, так будет по вере вашей. Вы сами свою участь избрали. Ну и они отсюда пробкой вылетели. Сели на Мерседес и уехали. Так что вот ждем, что будет дальше. Мы собьем все замки, мы своих людей наставим. Тут все наше. Я говорю, ну только берите все, что ваше. Берите. А зачем вы сюда приехали? Выудить что-то еще? А мы возьмем то, что наше. Ну вот и все. Так мы разошлись. Покаяние. Так вот, Значит, вы в прошлый раз мы, значит, рассматривали, что исповедь, она была и публичная исповедь. Да. Мы рассмотрели вопрос общей исповеди, частной исповеди. Помните, мы говорили, что публичная исповедь в древности была. Но в то же время была и частная исповедь. Это не значит, что человек выходил, называл свои грехи. Публичной исповеди подвергались люди, которые были виноваты перед общиной, если они отрекались от веры, или были предатели, выдавшие списки христиан. Это первые 4 века, когда было государственное гонение на церковь. Вот это мы с вами разобрали как раз. А теперь мы, значит, должны перейти к вопросу, кто имеет право исповедовать. Сказано, что нужно исповедоваться друг другу. Да, здесь имеется в виду что? Что мы должны признаваться друг другу, если мы виноваты друг перед другом. Это общее, так сказать, понимание исповеди, чтобы человек не таил в себе свои вины, правда? Но есть еще разные виды исповеди. Например, сакраментальная исповедь. Что это значит? Таинственная, сакраментальная. Это означает исповедь перед крестом Евангелием и перед священником, который является свидетелем. Свидетелем вашей искренности, так? Вот. И это таинство исповедь установил Господь. Если вы прощаете людям все грешения их, то и Господь простит. Дам вам власть, Господь сказал, вязать и решить. Так эту власть дал Господь епископам, апостолам, епископам и пресвитерам. Так? Вот это особое благодатное таинство. Это особые дары, которые даются священнику, когда молится вся церковь. И через руки епископа вот, подается благодать Святого Духа. Поэтому, когда помните, я вам рассказывал, что пророчествует благоговеющего диакона, пресвитера, помолимся у баню, да придет на него благодать Святого Духа. Помните, такую молитву читает архиерей на рукоположении. Весь храм молится, чтобы Господь дал ему такой благодатный дар, право проповедовать слово истины, вот, дар разумения, дар утешения и так далее. Сейчас... Конечно, священник, он совершитель таинств является Господь, а он является проводником этих благодатных таинств. Он является предстоятелем у престола, вот, он принимает исповедь вот, у людей, да, он совершает молитву вместе с народом. Вот. Но право исповедовать имеют епископы и законно поставленные священники, да, но не находящиеся под запрещением. Например, если священник находится в состоянии запрещения от архиерея, то он в этот момент не исповедует людей, он не имеет. Ну, допустим, какие-то канонические нарушения у него были, вот, он вообще может даже сказать, быть пожизненно запрещен, или, например, временно запрещен священнослужение. Но бывают такие случаи, например, ну, как священников наказывают? Например, пролил кровь по невнимательности и так далее, кровь Господню. Вот. Но бывает, что священники иногда и не виноваты. Вот я рассказывал такой случай, уже это было несколько лет назад. Мы с отцом тем самым Василием общались, и он мне сказал, говорит, что бы ни случилось, сразу докладывай правящему архиерею. Ну, любое происшествие, которое, допустим, ну, я говорю, какой, например? Он говорит, вот не так давно у меня был случай, я стал причащать, подошла одержимая и ударила мне прям под донышко чашу. И меня все вылил на бороду, на все. Вот, ну, представьте, сколько времени надо, чтобы это все сжечь, то есть собрать, отжать, вымыть, потом это все там, крошки потребить, остальное, как говорится, воду там, это, одежды сжечь, ну, много чего там надо. Но пока все это батюшка делал, обязательно находятся доброхоты, которые хотят обязательно утопить священника. Ну, вот тебе позвонили, тогда был ВДК. А это было в субботу утром, а вечером я уже подъехал на службу к 6 часам, чтобы рассказать. Ну и ВДК говорит, а вот ты кровь пролил Господню. Он говорит, ВДК, вот вы держите чашу, а я вам ударил под низ. Кто пролил, я или вы? Он говорит, ну, конечно, не я. Он говорит, да, не вы, а тот, кто ударил. Ну так надо было доложить. Он говорит, ну я же вот докладываю вам. Вот. Ну и что он мне рассказал, значит, и буквально через 3 дня я стал служить. Надо же удивительно. А вот, знаете, облачения, они есть вот такие вот, которые так вот прямо идут, а есть с пристежками такие и на бок. Идет там поворот, на этот не ровный, а такой вправо немножко идет. Да, у меня было новое облачение такое шелковое. И вот когда уже люди причились, я поставил чашу и стал, значит, чаша справа, это дискос справа, чаша слева. И я положил туда, значит, звездицу и рукой стал, правой стороны уже пошел так рукой. И в это время смотрю боковым зрением, у меня чаша куда-то пошла. Я левой рукой пытался ее схватить, она у меня выскользнула и все перевернулось прямо на стол, на престол. Ну все, облито было, у меня было чувство, что я убил живого, что я человека убил. Вот такое было ощущение. Страшное вообще, конечно, состояние. Вот. Облачение мы вырезали, там сожгли. Пока все это разобрали, до 6 часов вечера. Вот я позвонил владыке, но дал мне епитимью, значит, на месяц. Значит, по 50 поклонов, значит, с молитвой Божьей милости мне грешным. Но это, конечно, вот чувство было, что тебя избили, причем так физически избили, вот грудь была просто-напросто, такое ощущение. Поэтому враг, он мстит, знаете, священникам очень сильно бывает. И я это потому рассказываю, что вы поняли, что каждый священник, он несет определенный, так сказать, груз, не только вот свой личный, но, так сказать, община, и еще, кроме того, и силы нечистые, они тоже заинтересованы, чтобы человека изничтожить. А воспользоваться они могут, знаете, самыми разнообразными способами. Вот. Но вот право исповедовать раньше было, значит, только за определенными священниками. Не каждый священник имел право исповедовать. То есть специально читалась молитва на поставление в духовника от архиерея. Вот сейчас этого не делается, я не знаю почему, но исповедовали, как правило, очень малое количество священников. И поэтому они жили недолго, значит, и умирали. Вот я читал. Поэтому понимали, что выпустить человека, значит, 21 год священника на исповедь, вот, допустим, в Печоре или в Почаеве, там одержимое, а выпускать молодого священника, там же, как говорится, очень большие искушения. Вот. Но сейчас, поскольку храмов очень много, и где же держать специальных духовников? Поэтому есть у нас специальный духовник в епархии, который исповедует монашествующих, духовенство. Вот. И по своей инициативе иногда он исповедует мирян, ну там своих чад духовных или кого-то. Вот это епархиальный духовник. В каждой епархии есть свой епархиальный духовник. У нас отец Кирилл Начес, архимандрит Кирилл Начес. Ну, многие его знают, он долгое время служил в Гатчине, там жил, он сейчас в городе живет. Вот. И были специальные духовники, которым читалась от архиерея специальная молитва на посвящение в духовниках. То есть право. Значит, вот, в древности обычно, значит, в монастырях, значит, покаянная практика, там исповедовали люди, значит, принимали исповедь тоже пожилые монахи, но она не носила сакраментального характера. То есть там не читалась разрешительная молитва, просто он исповедовался послушнику у старца. Ну, кто такие старцы? Старцы — это люди, достигшие в личной своей жизни бесстрастия и особых даров благодатных. Дары молитвы, допустим, дары прозрения, дары утешения. Вот. Но относительно причастия послушник подходил, допустим, к тому же молодому романаху, он говорил, что я исповедовался у такого-то старца, и тот читал разрешительную молитву. Но такая практика сейчас не делается ни в монастырях, ни на приходах. Вот. Но это было. То есть право принимать исповедь имели, значит, специально для этого, значит, назначенные духовники, пожилые, опытные, пожилые, но даже бывал не в священном сане. Были и в священном сане, но были и не в священном сане. Но разрешительную молитву читал обязательно иеромонах, или игумен, или архимандрит, ну то есть священник, монах-священник. Вот. Ну, что еще сказать? Значит, вот есть ставленческая еще исповедь. Ставленческая исповедь подвергается этой ставленческой исповеди те, кто, значит, поставляется в диаконы или пресвитеры. Ставленник, то есть кто поставляется на какой-либо вид церковного служения, диакон или пресвитер. И там, значит, полагается проходить исповедь за всю жизнь. Вот. Для чего это установлено? Для того, чтобы не допустить к священному сану лиц, имеющих препятствия. Какие препятствия бывают в рукоположении священного сана? Ну, убийство, То есть судимость, да, или убил человека, или был судим. Но не значит обязательно, что если за веру судим, то не может. Может быть, были и такие, что вот какие-то, значит, грехи, так называемые смертельные грехи, блуд, убийство, допустим, двоеженец, не может быть священником дважды. По святому крещению, кто двумя браками связан, да не приступит к священнодействию. Дважды женат, не имел права носить подрясник и входить в алтарь. Есть канонические правила. Вот если мы посмотрим, это апостольские правила канонические, они были составлены в времена апостолов, то век апостольский, но, может быть, и не самим апостолом, но церковью составлен. Вот есть такие канонические правила, может даже записать. И вот в этих правилах там определенно есть каноны, которые регламентируют вот эту внутреннюю жизнь. Допустим, первое правило, епископа поставляют два или три. То есть, вот, например, один епископ другого не может на литургии поставить в епископа, а нужно два или три. Епископ это знает первого, то есть патриарха, так? И правил очень много. Есть правила вселенских соборов, семь вселенских соборов, да, и есть правила поместных соборов. Не все правила поместных соборов общеобязательны для всей церкви. Допустим, правила поместной церкви одной церкви, это их внутренние как бы правила на тот период жизни. А есть общеобязательные во все времена, во все века. Это семь вселенских соборов. Первое, знаете, когда собор был, да? В 325 году в Никее. Никейский собор. Значит, да. Значит, второй собор был, который дополнил символ веры. Вот говорят, Никео – царьградский символ веры. Знаете, вот который вы поете за литургией, это Никео – царьградский символ веры. Вот веру поете. Так вот, на двух вселенских соборах он был учрежден. А вы скажете, а что же до этого не веровали, что ли? Нет, веровали, но появилось много ересей, которые стали, значит, всякие ереси, всякие, значит, неправости вносить. Вот, и поэтому отцы со всей вселенной сошлись и, значит, учредили вот символ веры. У нас был у церкви символ веры, но символ веры был, значит, и у неверующих людей. Все вы помните, да, когда очень много умных, таких хорошо настроенных людей вставали, пели «Никто не даст нам избавления». Это был бесовский символ веры. Потому что бесы, они ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Но и свобода может только быть в Боге. Кто свят с Богом, тот и свободен. Насколько человек свят, настолько он свободен. Поэтому Бог им не даст освобождения, да, поэтому добьемся мы освобождения чем? Своей собственной рукой. То есть это чистая воплощенная гордыня, да, и самость. И вот когда я помню последний этот съезд, когда много людей встают и с мрачными лицами поют демонский, адский символ веры. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьете свое освобождение своей собственной рукой. Так вот, свобода, оказывается, вот свобода, о которой говорит Христос в Евангелии, он говорит, если каждый раб своего греха, но если я вас освобожу, то вы истинно свободны будете. Видите, освобождает только любовь Господня, благодать Господня кающемуся и стремящемуся к чистоте. Но если человек, значит, самоутверждается, не самоотвергается, а самоутверждается, гордится, превозносится, да, ищет своего, то, конечно, никогда он не добьется освобождения. Никакой собственной ни рукой, ни ногой, ни головой, ничем не сможет. Потому что все Господь содержит, все века сотворены им. Все содержится Господом. Потому что все Господь содержит, все века сотворены им. Все содержится Господом, все законы материального и духовного мира содержатся Богом. Вот Он нас всех создал. Нас всех любит, да. Вот вы читаете иногда в Священном Писании, что там Господь прогневался, там, или там Господь накажет. Но я вам скажу, Господь никогда не гневается и никого не наказывает. Почему? Вот, ну как вам сказать, вот светит солнце, например, да? Человек сидит в подвале. Он может открыть окно, а может его закрыть. Так и Господь, Он всех равно любит. Но одни закрываются от этой любви и бегут от этой любви, а кто-то к ней приближается. Поэтому смиренные люди, чем ближе становятся к Богу, тем они чувствуют себя более грешными. То есть они ощущают в себе вот эти греховные пятна. Они в свете любви Божией, они заметны. И чем дальше человек от Бога, тем он чувствует себя более праведным. И такой человек приходит на исповедь и говорит: «Я ни в чем не грешен». Ну, ни в чем не грешен. Ему батюшка говорит: «Вы, наверное, святой?» «Нет, не святой». «Да, с вас икону надо писать?» «Нет, не надо». «Ну, а кто из нас? Тому, что надо, не знаю». Да. И вот поэтому, то есть человек, находящийся в состоянии неведения, вот, он и искренний, он не то что врет, он совершенно искренний. То есть нельзя сказать, что он там специально там издевается или врет. Нет, он просто не чувствует. Вот как, знаете, вот стол, на котором много лет рубит капусту, да, то крышка у него вся, так сказать, испещрена. Поэтому, как говорится, он не чувствует этот стол, что еще больше или меньше и так далее. Вот так человеческая душа, она, может быть, уже закостенела, она совершенно не чувствует ничего. А вот если по свежей доске царапнуть, сразу видно, правда, что это что-то. Так вот так же наша душа. Может, наша душа представляет собой, как говорил Игнатий Брещинов, картину. И вот эта картина, наша душа, она должна изображать не только образ, но и подобие Христа. Человек есть образ и подобие. Вот в человеке должно быть подобие Христа. И вот он как интересно говорит: начнемте живопись духовную, говорит владыка Игнатий Брещинов. Обратим внимание на закинутый, на покрытый грязью, царапинами и пылью образ Божий, на нас начертанный и нам веренный Богом. Живописец есть Христос, кисть Его – Святой Дух. Приготовь душу для этой живописи так, чтобы душа, как чистое новое полотно, была способна принять на себя все – и самые тягчайшие черты, самые нежные краски, да, тончайшие черты, самые нежные краски и оттенки. Для такого приготовления нужно очищение себя покаянием и омовение слезами. А для того, чтобы возбудить в себе чувство покаяния, спасительную печаль и плач непременно должно при воздержании от всех страстей часто заниматься чтением Писаний, сличать свою жизнь со святейшими заповедями, принуждать себя к исполнению этих заповедей, вопреки стремлениям порывам грехолюбивой нашей воли. Сказал некоторый святой отец так: исполнением Христовой заповеди научается человек своей немощи. Кто сказал? Не помните? Симеон Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Божией научает человека своей немощи. Это Симеон Новый Богослов. В 1024 году он отошел ко Господу. Вот он здесь цитировал. Помните, я вам часто говорил. Ведь нигде нет, только вот в православии есть такое. Католики вам будут говорить, что у вас будут должные, сверхдолжные дела, вы получите мзду, значит, вы получите награду, да. Неразделенная церковь в лице Симеона Нового Богослова говорит, что тщательное исполнение заповедей Божьих научает человека пониманию и ощущению его немощи. То есть немощь, открывается болезнью. То есть православие учит тому, чтобы человек знал, видел свою болезнь и адекватно принимал уврачующие лекарства, то есть благодать Божию. Вот это главное. Так вот, значит, я специально иногда вам цитирую владыку Игнатия из его сборника сочинений. 555 писем, а это почти 800 писем владыки Игнатия. Если вы где-то увидите, то подкопите свои крохи, купите. Здесь бесценное сокровище для каждой души. Здесь колоссальный опыт проживания в Боге и опыт колоссального богопознания и самопознания. Вот. Это собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского. Москва, Санкт-Петербург, 1995 год. Составил игумен Марк Лозинский. Он собрал эти письма. Есть сейчас отыскиваются еще несколько писем. Вот. Представьте, сколько у него было писем, если до нас дошли 800. Вот явно это десятая часть. Но здесь 800 написано? печатаем. Ну, я думаю, что 800, но точно не знаю сколько. Ну, сейчас посмотрим, сколько. Но здесь вот надо долго смотреть, но думаю, что около того, наверное, есть. Вот есть книжечка 555 писем, но там только на духовные темы. Но она очень мелко написана, очень мелко. И поэтому человеку со зрением очень будет сложно. А вот это крупно написано, крупно. Но здесь все, тут и деловая переписка, и все, и разное есть. Ну, смотрите, как говорится. То, в принципе, в этой большой книге все есть. То, что вот в той книжке 555 писем. Но здесь больше, крупнее и мощнее собрание. Вот, значит, право исповедовать принадлежит незапрещенному и правильно рукоположенному священнику. Что значит правильно рукоположенному? То есть имеющий апостольское преемство от апостолов, епископов и до нашего времени. Это, значит, сохранили церкви поместные. Какие? Мать церкви Иерусалимская, Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Русская православная церковь. Да, это все сохранило. Грузинская православная церковь, они сохранили апостольское преемство. Ну, поместная церковь болгарская, автокефальная так называемая церковь. Вот. Апостольское преемство сохранили, поэтому право исповедовать и служить эти священники, епископы имеют. Вот. Посмотрим еще. Значит, вот это первое правило. Дальше. Ни один священник не имеет права отказать от исповеди православному христианину, обращающемуся от греха, особенно в случае, когда необходимо немедленно исповедовать, например, больного. Такое есть правило, да? Вот я просто некоторые правила вам зачитаю, а вообще надо, вот апостольские правила вам еще, я вам, может быть, принесу, и некоторые правила я вам зачитаю. Есть правила с толкованиями Вальсамона и Занары, это греческих толкователей, вот, они более крупные, значит, такие были... изданы они тоже со столкованиями. Вот. Это неплохо, если у вас в библиотеке будет, значит, сдерживаться, а поститься среду-пятницу. Но бывает, что 2-3 дня человек постится, но бывает неделю. Но вот обычно временем приготовления к исповеди считается удобным временем, это посты. Кто из вас знает, какие есть рождественский пост, да? Какой еще есть? Успенский пост. А Филиппов пост? Да. Так, ну вот два я слышал поста. А есть краткодневные посты, например? Ну кроме среды пятницы. Кроме. А? Иоанна Богослова. Да нет, Иоанна Предтеча, да? Усекновение главы Иоанна Предтечи, да? А кто скажет, за что такое сочельник? Накануне Рождества. Да, накануне Рождества. Вообще сочельник происходит от слова сочиво. Сочиво. Что такое сочиво? Сочиво – это пшеница, особым способом приготовленная. Да? Сочиво. Пшеница. А почему именно пшеницу взяли? Вот поминовение усопших и так далее. Все. Просто пшеница – это символ воскресения. Вот яйцо, да, пшеница, это символ воскресения, воскрешения. То есть как зерно умирает, а дает плод для других. Вообще вот это жертвенное служение, как бы оно проникнуто всей природой, да, смотрите. Одно умирает, но дает больший результат, лучшие качества, да, везде. Господь специально как бы вот эту природу сделал как бы открытой книгой, чтобы человек смотрел и назидался. Помните, я в прошлый раз говорил, что вот смирение отцы уподобляют корням дерева. Если корни все время наружу, так сказать, ну, будут выходить, и человек будет тщеславиться, то не будет плода, а дерево засохнет. Так и смиренные люди, они скрывают свои добродетели для того, чтобы, значит, не дерево духовное не засохло, и плоды были более полноценные. Так? Ведь везде, вот сокровища духовные от мира собираем, везде старались отцы читать вот эту книгу. Книгу духовной мудрости и брать для своей души назидание. И, знаете, бывало, вот мы вам, конечно, нам, и вам нужно очень много что-то прочитать, чтобы убедиться. Много-много. Почему? Потому что мы утеряли нашу простоту души. Вот люди раньше, они были просты душой и спасались очень простой мыслью. Вот, например, был один, я читал, монах Тюпичевский лавр, он был истопником. И вот когда он умер, то от его мощей исцеления происходили потрясающие. То есть он имел какую-то благодатную такую силу у Бога. Но он был очень простой, из неученых, он сходил на службу, молился, да. У него все время смотрел в печку и плакал. Но думали, что это просто от жары у него. А потом кто-то его спросил, о чем он плачет. Он говорит, я, говорит, наверное, за свои грехи вот достоин вот этого огня. Вот и все. Простая мысль. А человек достиг духовного плача, омылся грехами, благодать в нем обитала, и исцеление от него подавали обильно. Все. Но мы скажем, ну, какой-то дурачок там что-то смотрит, в огонь плачется, ничего. А вот, вот, пожалуйста, не дурачок. Видите? А реальная благодатная помощь людям была. Так вот, оказывается, да, и вот я вам в прошлый раз тоже рассказывал про старца Силуана, когда он был экономом, приходил старенький монах, улыбался очень так радостно. Он говорит, а ты что так, такой радостный? Он говорит, а меня все братья любят. Он говорит, а за что это тебя так все любят-то? А я, говорит, всех слушаюсь. Да, видите? Пожалуйста, вот. Вот у него Господь уже с ним. Ощущается этот уже радость. А нам надо обязательно быть магистрами, докторами богословия, исследовать все буквально в микроскоп, все писания. Да? А вот люди были такие. Вот Павел Препростый, помните, был? У Антония был ученик, Павел Препростый, или Препростый, некоторые говорят. Вот он его позвал, Антоний Великий, изучать псалтырь. Открыл псалтырь и прочитал: «Блажен муж и жених на совет нечестивых». Помните, да? То есть счастлив человек, который не идет путями нечестивых людей. Ну, он первую строчку прочитал, вот, что-то стал рассказывать, да, как ее нужно понимать. А потом, после этого урока, Павел пропал. И он его не видел 12 лет. Хороший такой был. Чего же он не ходит? Да, через 20 лет встретил, а он говорит, а чего ты не приходил псалтырь-то дальше изучать? А он говорит, а я первую строчку исполнял. Я не ходил на путях нечестивых людей. Да, так что, а потом я читал, интересно, был тоже просто человек душой, вот, не помню в какой книжке, мало что тоже человек знал, тоже очень простой был такой, да, доверчивый, и вот он встретил каких-то христиан и говорит, как спастись, вот от зла в жизни, все, ну, ему объяснили, говорит, нужно нести крест, а он был плотник, ну, говорит, надо в жизни нести свой крест. Но он думает, они ушли там, все, он наш вытесал крест, да, и стал его носить на себе. Вот. И пошел, значит, он в какой-то монастырь. Узнал, что они вот узнал, с какого монастыря они, и пошел крест, значит, сделал деревянный и понес. Но он, конечно, замучился его, пришел в этот монастырь, он, видать, очень далеко был, сел там, и, а там был на куполе Спаситель изображен. Он крест поставил, сидел, сидел. А там тоже Спаситель изображен с крестом. Он говорит, я знаю, что такое носить крест. Значит, стал, ну, так, мысленно разговаривать. Знаю, как это тяжело-то. Вот. И тоже страдал крест. И я нес крест. Вот, значит, диалог такой был. И вдруг Спаситель отделился. Отделился от этой стены, где изображен. И с ним стал разговаривать. Потом, значит, пришли братья, значит, и он рассказал, что вот я, говорит, это, ко мне вот явился Спаситель. Они, да, они сначала говорили, зачем ты ночью-то, это же совсем по-другому надо понимать. Ему рассказывал, он говорит, да нет, говорит, вот тут, говорит, я как раз разговаривал, вот и вот тот, который у вас там изображен, он мне сказал, что, значит, молодец, что ты потрудился, так далее, ну и рассказал все это. Вот он остался в этом монастыре. И скорости он отошел к Богу, и действительно он был блаженный старец. Но он, видите, Господь не отверг его даже, вот, можно сказать, даже ну, такого простого, примитивного понимания, но сердечного участия. Помните, я вам говорил, что Моисей, когда был у священника Иофора, там пастушок один был, очень такой, тоже, ну, в общем-то, простой сердцем, который Богу в жертву приносил молоко. И, а Моисей, он говорит, так как же, говорит, это ты? Бог уже, говорит, он в духе и истине. А он говорит, да нет, говорит, вот я, говорит, молочко даю, и Бог у меня принимает. Ну, Моисей решил проверить, посмотрел, там лисичка пришла, да, ночью выпила это молочко и ушло. И вот он ему говорит, да ты, говорит, не прав, никакой Бог у тебя ничего не забирает. Я, говорит, смотрел, лисичка прибегает, молоко твое, значит, и все. И он опечалился, этот пастушок, а во сне Господь ему явился и говорит, ты не прав, Моисей. Потому что пастушок, он все, что мог, как бы, принести мне, вот он, так сказать, свою сердечную часть, конечно, мне молоко не нужно, да, но бы сказали, он свечки мне питается, Господь, потому что он сам по себе имеет жизнь в себе. Вот, но поскольку, говорит, совесть его успокаивалась, то я посылал лисичку, а лисичка клала молочко, и совесть пастушка была спокойная. А сейчас ты, говорит, у него отнял утешение, ты не прав. Ведь, конечно, наша жертва, это нам кажется, что мы вот так уже такие богословы, христиане, все знаем, наши жертвы духовные. Вот. Но, конечно, если ангелы нас смотрят, и Господь принимает всякое сердечное искреннее намерение. Но, конечно, до высокого состояния, и даже Господь даже в ангелах своих усматривает несовершенство, даже в ангелах. Видите, поэтому абсолютный Господь, Он абсолютно свят, чист. И, конечно, Он требует, вот Его ревность, Его любовь, они требуют того, чтобы человек действительно уподобился. То есть душа его была способна воспринимать такой абсолютный свет. Мы это чуть смотрим вот в печку, да, чуть-чуть приближаемся, нам уже жарко, да? А солнце? Видите, а Господь создал солнце. Так стало бы, для того, чтобы иметь с ним очень глубокое общение, это просто, я говорю, для того, это не температурный режим, а в смысле духовный режим, должен быть какой-то определенный. Поэтому вот эти все скорби, страдания наши, да, житейские неурядицы, все это служит вот именно не что иное, как сильнейшей подготовкой. Мы как бы вот тот кусочек металла, который кузнец и наковально бьет. Бьет для того, чтобы из этого вышел какой-то потребный сосуд. Вот. Но что еще хочу сказать, что, конечно, чистота имеет разные степени чистоты. Вот один из святых, сейчас я забыл его имя, он говорит, если бы небо упало на меня, то я бы не испугался. Но это потрясающее устроение души. Если даже небо на меня упало, я бы не испугался. То есть настолько был человек, чувствовал любовь Божию к себе, что ничего не пугался. А вот Силуан Афонский вспоминает, было землетрясение на Афоне. И весь храм дрожал, была служба. Даже колокола били на улице, и это самое, паникодило все. Но служба шла, как будто ничего не произошло. И никто не вышел. То есть все ощущали Божие присутствие и молились. Видите, как удивительно. Вот один из наших богословов современных, он говорит, я, говорит, не знаю, что на Христе, на кресте Христовом, что больше, смирение или любовь? Я, говорит, просто не знаю. Бог воплотился в определенный момент истории и пострадал за нас, за всех. Для того, чтобы мы вошли вот в эту радость. И говорит, я даже не знаю, что на кресте на этом больше, смирение или любви. Просто, говорит, невозможно понять. То есть вот так вот. Иногда эти люди, они как-то все время старались что-то подобное изобразить. Рыбку изображали, да? Изображали, ну, яйцо, да, символ воскресения, пшеницу брали. Иногда изображали пеликана. Пеликан, вот я точно не знаю, но вот недавно я услышал по, так сказать, по одной передаче, что пеликан отдает свою кровь. То есть он как бы жертвует. Вот Христа изображали в виде пеликана. Ну, символы какие-то находили, чтобы им напоминало. Но обычно люди брали символы, те, которые были у них. У нас пеликанов нет, правда? Поэтому что нам? Мы даже не знаем, что это такое. Вот. У нас вот, как говорится, пшеница, это нам понятно. Яйцо нам тоже понятно, да? Так что, но образов на самом деле очень много. То есть вся природа, она изображает, конечно, вот приблизительно вот те символы, те духовные реальности, которые есть. Но мы говорим, конечно, отвлекаемся, мы говорим об боговении, об исповеди, но очень важно стяжать вот это именно видение того, что Господь везде. Он вездесущ, всеобъемлющ, все проникающий. Нет места, где нет Господа. Нет нигде такого места, чтобы не было Господа. Господь везде. Нет никого сильнее, чем Господь. Видите? И счастье того, что человек понимает вот это чувство, это особенное чувство. А то представьте, вы незаслуженно приговорены к смертной казни. Ну, по ошибке, вас приговорили. Сейчас вот очень бывают такие случаи, когда человека приговаривают к смертной казни. Вот представьте, вас приговорили к смертной казни. Завтра будет это показывать по телевизору, как вас будут казнить. Но вы знаете, что вы не за что, вопрос по ошибке взяли. Представьте, какие у вас за ночь, какие жуткие страдания у вас будут. А как дети? Какой позор на семью ляжет? Знаете, какие переживания, да? И вдруг утром вам говорят, ошибка вышла. И вы приходите домой. Как вот начинаете любить своих детей? Как ценить жизнь? Это просто самый счастливый человек на земле. Правда, вам дарована жизнь, и вы начинаете ценить те блага, которые у вас уже есть. Что вы можете свободно ходить, а были бы, так сказать, в ограниченном пространстве. Можете дышать. Так оказывается, видите, Господь говорит, благодарите. Благодарите за то, что вы имеете. А ведь мы многие не ценим. Не ценим. А почему мы не ценим? Потому что мы пытаемся материальными способами решить наши духовные проблемы. Мы думаем, если бы у нас было здоровье и много денег, да, то у нас был бы рай в душе. А однако нет. А помните, молодые, вроде бы и мы ничего не желали особенного. Жили с отцом, с матерью, да? И здоровье было. Но были ли мы счастливы? Отчасти, но полноты все равно не ощущали. Поэтому, конечно, счастье в Боге. И жизнь, и счастье только в Боге. Поэтому Господь ни на кого не гневается. Господь не сердится. Господь никого не наказывает. Господь, как любящий Отец, вразумляет нас. А мы от Него или дальше, или ближе. И чем ближе мы ко Христу, чем ближе мы к Богу, тем каждое мгновение нашей жизни приносит нам прибавление души. Вот там непонятно, почему мученики были счастливыми. Ну, совершенно непонятно. Почему? Потому что они страдали за Христа и ощущали в душе свое райское состояние, а внешне были мучения. А у нас мы страдаем, а благодать не получаем. Вот он, ну как же так? Еще больше страдать? Ну как, какой же смысл? Поэтому мученики, поскольку они душой прилепившись к Христу, страдали, доставляли им что? Радость. А почему радость? Потому что шла благодать. Сама Божья благодать освящала. И это трудно понять. Очень трудно понять. Человек, который попал в какое-то тяжелое состояние и ощутил в этом состоянии присутствие, сильное присутствие Божественной благодати, тот может понять. Вот бывало так. Я знаю такие случаи, когда человека душили. Вот. И Господь его спас. И он ощутил сильнейший приток благодати. Потому что помолился, и Господь ему дал сильнейший приток благодати. Он был счастливым, радостным, веселым. Вот. И бывали такие случаи. Бывали. Вот. В жизни многих христиан. Вот отчасти мы иногда понимаем. Поэтому, конечно, нам многого непонятно, потому что у нас нет опыта. Ведь вот смотрите, возьмите христианство. Если отнять только Христа, все пропадает. Если в буддизме, там, в мусульманстве, в иудаизме, так сказать, отнять там, допустим, Магомета, ничего не изменится. Так же, все, вера в Аллаха, все. А здесь все. Если нет Христа, все. Потому что на Христе содержится у нас спасение, благодать и все. Потому что Господь принес благодатную силу не только христианам, но всей вселенной. И вот к этой благодатной силе надо принадлежать. В этом все. Все. Значит, вопросы. В чем может выразиться истинное монашество при нынешних условиях? Ну, истинное монашество, так же, как и истинное христианство, вот истинное, неистинное, понимаете, это сверхистинное, тут не надо этого слова. В чем выразиться должно монашество в нынешних условиях? Такие же цели, как у всех христиан. Абсолютно такие же цели. Просто это последовательное христианство, больше ничего. Потому что это последовательное христианство, больше ничего. Те же обеты, данные при крещении, нестяжание, стяжание царя неба и земли, да, главное, да, что пользоваться этим всем надо, что Бог дал. И кто не чурается только. Понимаете, вот христианство и монашество, они ничем не отличаются. Кроме последовательности, и все. То есть это люди, которые решили последовательно идти. Ну и все. Что тут? Ничего тут такого особенного нет. Это не что-то такое. В нынешних условиях, вот здесь надо вопрос поставить, так в чем служение нынешних монахов? Так же, как всегда. Молитва, пост, воздержание, любое ради Христа доброе дело. И Владыка Игнатий говорит, преподание невещественной милости. То есть изучение Священного Писания, опыты святых отцов и привлекать людей к этому, чтобы человек мог сам самостоятельно брать книги, читать и все. Вот я вчера слушал лекцию Алексея Ильича Осипа на новую кассету, посмотрел, и потом открыл Владыку Игнатия. Но все по письмам Владыки Игнатия, любые мысли, просто настолько он потрясающе знает сочинение и письма Владыки Игнатия, ну просто удивительно. Вот профессор, знаменитый профессор, стоит ли понуждать себя на Иисусову молитву во время интеллектуальных занятий, например, сейчас, или за двумя зайцами погонишь, ни того не поймаешь. Как обрести видение грехов своих и покаяние? Значит, молитва, она не мешает человеку заниматься. Бывает вообще, как говорится, вот созерцание, это что? Вот вы смотрите картину первый раз, прекрасный шедевр. В это время вы просто воспринимаете, правда? Но это уже есть контакт, так? Есть какое-то единство между вами и этой красотой. Ведь добротолюбие переводится как филокалия. То есть кали красота переводится в греческий язык, значит, созерцание красоты. И здесь все словеса умолкают, диалог прекращается. Вот Макарий Египетский говорит, что я ни на земле, ни на небе не видел лучше, чем душа человеческая. Душа человека, она прекрасна. Вот когда мы видим, особенно детей такие, знаете, видно, что душа так ярко выражается. Вот все любят детей, правда? Потому что там еще незапоченная красота души. Вот у каждого человека душа – это самое прекрасное. Поэтому почему русский человек хорошо себя чувствует только в России? Потому что здесь тысячелетний опыт в жизни в Духе Святом. Тысячу лет страна жила вот по такому ритму. 70 лет мучилась за отпадение от Христа. Это тоже плод покаяния, правда? Мучение. И поэтому душа православного христианина – это просто удивительно. Да вообще любая душа прекрасна, а душа, которая овеяна вот Духом Святым, прекрасна. И что интересно, чем больше человек видит своих грехов, старается видеть своих грехов, тем происходит удивительный парадокс. Тем больше человек начинает видеть душу другого человека, красоту другого человека. Чем больше он видит своих грехов, тем он больше видит красоту другого человека. Вот, вот удивительно. Вот почему так важно смирение? Не потому, что человек исцелится, а он узрит красоту в другом человеке, в Божьем творении. На смирении все содержится. Потому Господь сказал, научитесь от меня, кроток я и смирен сердцем, и обряжете покой душам вашим. Так вот, обретение душевного покоя, конечно, связано со смирением.